что помогло бы выяснить, где именно производилась вещь, которую носит убийца. Так бы узнали, что это за вещица такая, какого цвета и как может выглядеть. Уже была бы улика. Затем вышли бы на точки продаж, где иногда тоже повести может, на продавца с хорошей памятью или других неожиданных свидетелей. К большому сожалению, Янову не удалось бы все это провернуть. Каменев сочтет командировки в разные концы нашей огромной родины слишком дорогим мероприятием. Да плюс затраты на работу экспертизы, для которой постоянно требуются дорогие приборы, реактивы, время и профессиональные руки. Это есть в наличии. Да вы что, с ума сбрендили? Следовало выбрать простой, как грабли, путь. Поэтому Янов позвонил Оксане Васильевне, в чьем доме была убита Алена. Оксана Васильевна подошла к телефону не сразу. И так долго вспоминала следователя Янова, что стало ясно. Тетка из вредности прикидывается склеротичкой. Об одежде человека, приходившего к дому Евы, она и вовсе ничего не сообщила. Я только раз в окно выглянула, чтоб там запомнила. Далее обозначался тупик. Следующим номером в программе намечался визит к Лене Каретиной. Лена жила в обычной пятиэтажке спального района. Янов едва успел припарковаться, как увидел ее, выходившую из подъезда. Снова в яркой одежде, красном плаще, снова несколько взвинченную. Янов окликнул Лену, она обернулась. Приблизившись, он заметил на скуле женщины доцветавший желтизной синяк. «Что вам надо?» – спросила она грубовато. «Я следователь полиции, майор Янов. Вы знакомы с Евой Корда?» «А что?» – Лена поджала губы. «Ева получает анонимные угрозы. Я пытаюсь узнать, кто их отправляет». «Ну, так узнавайте, а я тут при чем?» Лена нервно передернула плечами и вдруг выдала с нескрываемой злобой. «Евка только вред людям приносит, жизнь портит. Понятно, что ей анонимы пишут. И когда они уже убьют эту дуру?» «Насколько я знаю, закончив школу соблазнения, вы замуж вышли. Благодарили Еву, на свадьбу приглашали. А теперь хоть бы ее убили». Лена повернулась к Янову спиной и пошла прочь. Он снова догнал ее. «Если бы Евка меня не науськала выйти замуж за Жору, я бы никогда не влипла так». Продолжая идти чуть впереди и не глядя на следователя, заговорила Лена. «А теперь куда мне деваться?» «Послушайте, Янов схватил Лену за рукав красного плаща. Просто расскажите мне, что произошло?» Лена неожиданно остановилась. Чудом не налетев на нее, Игорь вгляделся в ее лицо. «Муж распускает руки?» Лена скривилась, то ли сдерживая рыдания, то ли от отвращения к чему-то, что Янов еще не понимал. «Я думала, что он нормальный». «Добрый парень, а он в первую брачную ночь ударил. Его это... нравилось ему так в общем. Думала, что перевоспитаю, но он все больше. Когда была беременна, Жора вроде бы успокоился. Родилась Ангелина, а он мальчика хотел. И снова понеслось. Хочет сделать второго ребенка, чтобы мальчик, и чтобы материнский капитал получить. А в постели бьет. И вообще стал бить. Это все Евка виновата. Научила меня, как Жору привлечь, извращенца проклятого». «Вы можете уйти от него». «Не могу, уже попробовала». Но он приехал за мной к матери и побил. Сказал, что вовсе прикончит, если я еще раз попробую уйти. «А в полицию обращались?» «Да, я туда ходила, но там не хотят с такими делами связываться. Сказали, вы заявление напишете, а после от него откажетесь». Потом участковый пришел и уговаривал не сажать мужа за решетку. «А вы хотите развода?» «Хочу. Но на что мне жить после этого? Я вообще не знаю, что делать. Целыми днями хожу по квартире, думаю. С ним жить нельзя, он меня не отпускает. Сама я с маленьким ребенком не проживу. Мать у меня инвалид, не поможет. А больше нет никого. И я все хожу и думаю, и думаю, и думаю». Последние слова Лена выкрикнула с каким-то жутким завыванием. На ее лице натуральной блондинки зацвели красные пятна, щеки задрожали, глаза забегали. «Ну все, успокойтесь, Лена», – растерянно произнес Янов. «Если решитесь наказать мужа, я помогу заявлению ход дать. Он пожалеет, что вас обижал». «Правда?» – Лена вдруг приникла к Яновской широкой груди. Он едва не отскочил в сторону. От неожиданности. Теперь злость женщины выливалась слезами. «Спасибо, я ведь даже поговорить ни с кем не могу. Узнала, что Ева сюда приезжает, решила ей высказать, чтоб полегчало, но не полегчало совсем». «Так это не вы ей анонимки шлете, к двери красные записки подкладываете». Лена отстранилась, глядя мокрыми глазами на Янова. «Да нет же, в глубине души я понимаю, что не она виновата, а я сама». «Давайте-ка я вам водички принесу», – вызвался Янов. Усадив ее на скамеечку, быстро сгонял к ближайшему ларьку. Бутылочку с водой выбрал маленькую, пластиковую. Возвращаясь к Лене, тщательно протер пластик носовым платком. Лена благодарно выпила воду, слезы почти высохли, но пятна с лица не сходили. Янов не сомневался, что она находится в состоянии полуистерики по несколько часов ежедневно. А это уже не лечится. Прощаясь, он взял из рук Лены пустую бутылку и, оставив ей номер мобильного, уехал в сторону здания Следственного комитета. По дороге набрал номер Лизаветы. «Что, Пантелеевич, жить без меня не можешь?» «Не могу, Самсоновна. Слушай, поспособствуй мне с дактилоскопической экспертизой для личных дел. А расскажешь для каких?» «Расскажу». «Тогда поезжай по адресу, что я смс-кой пришлю, а я предупрежу, кого надо». «Самсоновна, как я тебя упустил?» «Дурак был». «Точно». Вернувшись к Еве, Игорь первым делом съел большой бутерброд с колбасой, купленной специально для него. Шарик тоже не упустил своего и сразу же заскулил, просясь гулять. Отказать милому другу Янов не мог, тем более, что и ему требовалось утрясти в желудке бутерброд и упорядочить в голове мысли. Спустя час пришла Ева, сделав жизнь обоих прекрасной. Ночью Ева и Янов пили вино, сидя на маленьком неуютном балкончике, похожем на детский манеж, зачем-то расположенный в 4 метрах над асфальтом улицы. Ночью в манеже сиделось не так уж плохо, если не обращать внимания на проходящих людей, а смотреть только в ветви огромного дуба, росшего через дорогу на бульваре. А вот Шарик балкон не любил, к тому же люди не принесли туда вкусностей. Ева сидела на циновке с подушками, снятыми с атаманки, а Игорь, примостившись на смешной перекособоченной табуретке, рассказывал о Лене Каретиной. Ну и в итоге я выяснил, что отпечатки пальцев с бутылки воды не совпали ни с одним из отпечатков на анонимке, в том числе и с тем, что остался на краске. То, что ни она мне угрожает, я и без вашей дактилоскопии знаю. Ей плохо, она кричит об этом, но осмысленно доставать кого-то, пугать, этого Ленка по сути и не хочет. Надо встретиться с ней, что-нибудь придумать. Брось, невозможно помочь человеку, если он сам этого не хочет. Наверное. Но я все-таки попробую, и у меня к тебе просьба, что угодно, дорогая. Тебе это не понравится. Господи, не пугай меня. Мне просто нужна помощь с моей клиенткой. В каком это смысле? Ей надо поупражняться в соблазнении, на ком-то постороннем. У нее нет никого подходящего, а ты... Игорь по-пацанячьи хихикнул, испытывая смущение и даже некоторую гордость, слегка сомнительного качества. Все-таки это вино оказалось более пьянящим, чем ожидалось. То есть она должна меня соблазнить? Просто ты должен посмотреть с мужской точки зрения, может ли она это сделать. А ты все риски оценила? Он пытался выглядеть серьезным, но с трудом сдерживал хохот. Вдруг ты так хорошо ее обучила, что я сбегу с ней, бросив тебя коротать старость в одиночестве. Все оценила, не переживай, я же гуру в этом деле. Сбежишь ты, соблазню кого-нибудь еще. Ну, ты согласен? Серьезно взглянув на просьбу Евы, Игорь сморщился, будто хватил лимона. «Слушай, я что-то не хочу. Мне времени жаль. Я его должен с тобой проводить, а не с той бабой. Давай мы и кого-нибудь другого найдем. С тобой мне было бы проще. Я же знаю тебя и по твоей реакции пойму, что не так. С мужчинами очень сложно общаться. Они слишком боятся показаться некрутыми, поэтому ведут себя неестественно. А ты не такой. Ты сильный, крепкий, решительный. Ты мачо из мачо». Янов далеко не сразу догадался, что она его разводит и дразнит. Теперь снова стало смешно. «Водишь меня за нос, старого пса? Что же, дорогушечка моя, уболтала? Зови свою клиентку, пусть делает со мной, что хочет». Произнося эту речь, он ловко переместился на циновку и сумел проникнуть под курточку Евы. Его маневр понравился.